Бобеоби пились губы, Веоми пились взоры, Пиео пились брови, Лиэй пелся облик, Гзигзигзео пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо.